Отец лжи. Пролог. Жизнь главного героя до попадания. Ему почти 40 лет. Он обычный работяга на заводе. Успел много где поработать и много кем побыть. В отношениях не везет. Считает женщин избалованными и неспособными на искренние чувства. Слегка высокомерно относится к подрастающему поколению. Есть хороший запас средств, так как ранее имел собственное дело, но все бросил из-за сильного стресса. Умер, когда автобус, в котором он ехал, сорвался с моста. Глава 1. Будущее наступило, ныне отсутствует. Герой очнулся младенцем, но какое-то время считал, будто лежит в больнице. Постепенно осознал себя, начал пытаться взаимодействовать с миром, что получалось с большим трудом. Много думал обо всем и помаленьку развивался. Оказался в обеспеченной и полной семье. Отец, мать, брат. Со временем герой, Итан, понял, что попал в будущее, но ему здесь даже нравится. Позднее Итан осознал, что в мире будущего не все так радужно. Он проживал в огороженном куполом участке земли, а за ним люди жили в мире испорченной атмосферы. Итан начал ходить в детский сад и общаться с другими детьми. Прикидывал, кем хочет стать во второй жизни, но временно отложил планы на потом, когда узнает о происходящем больше. Пошел в школу, начал больше общаться с другими детьми, столкнулся с современными технологиями, очки с дополненной реальностью, доучился до старшей школы, а уже в ней встретил новую одноклассницу, Хиди, которая подвергалась издевательствам. Итан помог ей и стал другом. Глава 2. Будущее наступило, ныне отсутствует. Итан продолжает дружить с Хиди. Она из очень бедной семьи, которая чудом держится внутри купола. Сама девочка старается серьезно учиться, чтобы остаться здесь, даже если депортируют родителей. На будущий день рождения, 15 лет, Итану подарили капсулу виртуальной реальности, заранее подарили, которую он начал изучать. Смотреть фильмы с полным погружением, играть в ММО с братом, Тайроном, который стал задротом и не вылазил из капсулы. Позднее Итан залез в Вертсити, но понял, что его навыков еще недостаточно, так как ему показали, как легко его можно взломать. Итан застал ссору отца, матери и брата. Родители говорили Тайрону, что он безответственный и что забил на образование, а тот отмахивался. Итан отметил 15 лет, но Хиди не пришла на праздник. Итан решил сходить к ней сам, направившись по ее адресу. Это был плохой район и он опасался проблем. Однако сумел успешно добраться до нее и вытащил на улицу, где предложил стать парой. Глава 3. Будущее наступило, ныне отсутствует. Итан изучал историю возникновения куполов. Он уже окончил школу, институт и устроился в Омникоп, крупнейшую корпорацию создания и настройки верткапсул. Проживает с Хиди, готовится к свадьбе. Навестил Тайрона, который пошел в киберспорт, но пока ничего не достиг и просто стримил, пытаясь выжить. Даже аренду квартиры за него оплачивали родители. Итан начал работать и осознал, что ему еще очень многому нужно научиться. Проходит рабочие будни и изучение верткапсул. По истечению полугода сдал экзамен на повышение. Глава 4. Будущее наступило, ныне отсутствует. Итан и Хиди поженились, у них двое детей. Хиди в длительном льготном декрете. Итан стал начальником нового отдела поддержки и оптимизации игр. На работе разбирается с проблемой игрушек, рекорд среди которых бьет Игдрасиль. Попутно он разгребает разные рабочие и бытовые задачи. Хиди решилась начать заниматься видеоблогерством, но пока успех скромный. Игдрасиль стремительно развивается, и Итан все больше сотрудничает с японской фирмой, которая его сделала. В таком темпе он и живет следующие несколько лет. К этому времени Игдрасиль начал сдавать. В день отключения серверов, ГГ поймал одного из своих сотрудников, Джека Купера, на нарушении. Он, пользуясь правами администратора, начал прокачивать свою игровую гильдию. Итан отключил его, а потом зашел под его профилем, заподозрил мошенничество и хотел убедиться во всем сам. Глава 1. Новый мир. Чтобы понять контекст некоторых сцен, рекомендуется ознакомиться с кратким содержанием пропущенных глав или с этими же главами в полной форме, которые представлены ссылками в примечании к работе, сразу после аннотации. Оказавшись в профиле Купера, сразу увидел карточку персонажа. Морекс архидиевал 110 уровня, законопослушно злой. Далее шел график кармы, который менялся в зависимости от поступков. Мельком глянув его, прежде чем закрыть, увидел, что Джек старательно отыгрывал свою роль, принимая лишь те решения, которые соответствовали мировоззрению персонажа. Вот сноб. В чем интерес от такой игры? Ах да, в отыгрыше. И вообще, мне-то какая разница? Чуть ниже располагались классы, которые делились на две части. Это нормально, потому что Купер играл за демона, а у них, как и у всех гетероморфных, монстроподобных, раз, была возможность прокачивать ее, как профессию. У Джека раскачка шла следующим образом. Расовые уровни. Демон – 15. Дьявол – 10. Архидьявол – 5. Классовые уровни. Воин – 15. Рыцарь бездны – 10. Мастер оружия – 5. Составитель договоров – 5. Призыватель – 10. Пожиратель душ – 10. Испепелитель – 10. Владыка адских когорт – 5. Избранный тьмы – 5. Рожденный адом – 5. Мазнув по ним незаинтересованным взглядом, заметил сразу несколько легендарных классов, которые можно получить лишь путем выполнения сложнейших мозголомных заданий или доната. По инерции глянул ниже и аж едва не закашлялся. Там шло самое большое описание персонажа из всех, что я когда-либо видел. 94 страницы сплошного текста, который, зуб даю, редактировался сотни раз. «Гребаный задрот», — буркнул я, просто смахнув поток этого бреда. Не до него сейчас. Наконец, убрав все ненужное и позакрывав вкладки, я оказался в зале, видимо, гильдии. Как там она у него называлась? 9 кругов, вспомнил. Приглядевшись, я осознал, что это ни хера не зал. Скорее верхушка какой-то супервысокой башни. Идеально круглая площадка диаметром в полсотни метров. За ее пределами находилась пустота. Кажется, что тут нет и не может быть вообще ничего. Над головой висело темно-серое стальное небо, которое давало довольно скудное освещение, но над столом, стоящим передо мной, горел тусклый огонек, подсвечивая силуэты других людей, очевидно, членов гильдии, хоть и превращая их в подобие размазанных теней, стоит только чуть отойти. За пределами площадки бушевал настоящий ураган, который был виден даже невооруженным глазом. Правда, бушевал он только там, снаружи, абсолютно не ощущаясь здесь. Интересное решение, и явно нестандартное. Я сидел на троне, месте главы гильдии и одновременно инструмента управления ею же. Здесь можно было создавать нипов, покупать различные улучшения, проводить редактуру помещений, размещать ловушки, обменивать ресурсы, торговать и миллион других штук, связанных с гильдией. Конечно, всегда можно надеть особое кольцо, которое позволяло иметь дистанционный контроль над панелью управления, но, насколько я помню, первоначально планировалось вести дела именно с трона, словно король своего мини-государства. Ха, недалеко от истины, потому что многие гильдии были такими вот мини-государствами, точнее, корпорациями. Все в них занимались своими делами. Одни проводили регулярные рейды по боссам, другие добывали редкие ресурсы, третьи занимаются крафтом, ремеслом и прочее. Так гораздо удобнее и практичнее. А гильдмастер контролировал все процессы, дабы никто нигде не обосрался, заодно разруливая сотни проблем, которые падали со всех сторон. Типичная работа босса, пусть и со своими особенностями. Вместе со мной тут находилось еще 5 человек, которые о чем-то болтали друг с другом. Темная эльфийка, магический класс, судя по снаряжению, нога, что-то воинское, ибо имелось 6 мечей, по одному на каждую руку, человек, ассасин или вор, фиолетовый тролль с огромным иракезом, тут поставил бы на варвара или друида, и бронированный минотавр с гигантским двуручным топором. В общем, я хочу купить чокер на шею, закончила нога, высветив смайл с улыбкой. Это типа ошейники, только для людей. Тролль подался вперед, положив руки на стол. На миг у меня возникло ощущение, что он пытается заигрывать. Очень и очень типа, захихикала эльфийка, комментируя его слова. Вот, лови картинку. На небольшом экране, возникшем на ладони девушки, появилось изображение темной ленты на шее какой-то женщины, взятое из интернет-стоков. А вот оно что, у нас такие в школе называли черным поясом по минету, с ухмылкой прокомментировал тролль. Школа минетчиков, фыркнул минотавр, повернув голову. Обычная общеобразовательная, закупольная, аватар тролля пожал плечами, на это анимация Игдрасиля была способна, хоть поддерживала далеко не все движения. Ну то есть по сути да, с детства объясняли, что по жизни нам только сосать и остается. А что жизнь показала? Более серьезно спросил ассасин. Его голос был хрипловатым и низким, создавая ощущение заправского головореза. Похоже, кто-то заморочился с фильтрами. Тоже донатная штука. Что надо было еще и очко усиленно разрабатывать, произнес тролль, вызвав хохот. Впрочем, почти сразу они прекратили обмениваться фразами, которые перемешивались с потоком смайликов, и покосились на меня, осознав, что мой аватар начал двигаться, а не просто сидеть застывшим столбом. «Ну что, отстал от тебя твой ублюдочный начальник?» – спросила меня нога. Так вот что выдал им Купер, когда его начали вытаскивать из капсулы. А все благодаря мерам безопасности, отключение не происходит за секунду, даже если физически нажать кнопку завершения работы или выдернуть провод. Все-таки верткапсула – это инструмент, который, по сути, погружает сознание в иной мир, и грубо вырывать его оттуда противопоказано. А потому на каждой капсуле имелся небольшой источник бесперебойного питания, которого хватало на несколько минут, в течение которого система мягко отключала пользователя при возникновении форс-мажора, даже такого, как отключение электроэнергии. «Отстал», — хмыкнул я, оценивая уже свой голос. Он сразу понравился мне, и было очевидно, что с ним долго и кропотливо работали. Вкрадчивый, холодный, с добавлением бархатных ноток и легкой надменности. Таким можно как нежно шептать что-то на ушко, так и громогласно отдавать приказы во время боя. Следом за словами отправил смайл. «Все-таки я сюда не для общения пришел, а быстро проверить, чего Джек успел наворотить, поэтому тут же залез в настройки, демонстративно показывая свою незаинтересованность в разговоре». «А», — протянула эльфийка, «что насчет статуса поглощения душ?» Устало покосившись на нее, я задумался, как бы отделаться от приставучих сагильдейцев и приступить к своей непосредственной задаче. «Какой еще, в жопу, статус поглощения душ? Ты хотел, чтобы мы в момент завершения игры заключили с тобой договор и передали души», — пояснил убийца. «Типа это позволит тебе проводить игру как настоящий архидьявол. Боже, Купер, тебе надо лечиться. Оставьте себе», — великодушно махнул я рукой, отправив новый смайл. Игроки переглянулись. «Похоже, мое поведение уже сломало образ Джека. Но какая разница? Пара минут до отключения». Отстранившись от разговоров и более не отвлекаясь, я зарылся в настройки, с каждой секундой все больше охреневая. Эта гильдия имела скрытые от системы этажи. Она и так была больше стандартной, но то, что отображала общая статистика, не показывала и половины. Тут каждый этаж можно назвать полноценным, сука, миром. Здесь, внутри, располагалось целых 5 городов, причем весьма немаленьких. И все это было подключено к игре, в обход систем, по личному каналу Купера через систему каких-то сторонних программ-модов. Твою же мать, этот придурок отжирал у Ихерову тучу мощностей, чтобы они беспрестанно всем этим управляли. Зачем, а главное, нахера? Твою мать, Джек, ты точно сядешь? Проворчал я, осматривая настройки этажей через панель администрирования. Не по в соток целая пачка, гребаный ты олень, для чего? Все равно ведь не выводил их в свет, а тупо варил в собственном соку. И гильдия не выводилась в списке, ибо была закрытой, тестовой. Хотя нет, здесь надо разбираться. А это что за подключенные моды? Описаний нет, название в цифрах. Самопал, очевидно. Но что они делали? И в чем логика? Ха-а, нет, не могу понять. Стоило это таких проблем? Ты что, хотел ощутить себя, ха-ха, настоящим повелителем демонов? В корпоративной тюрьме тебе быстро покажут чудеса подобного положения. Станешь самым великим демоном, дерьмодемоном. Что же, раз наш любезный гильдмастер решил впасть в очередной сеанс творческого безумия даже за пару минут до отключения серверов, тролль поднялся из-за стола и призвал в руку декоративный бокал шампанского, то речь произнесу я. Остальные тоже поднялись на ноги, хоть и поглядывая периодически на сидящего меня. Это были чертовски приятные годы, правда. Вы, ребята, подарили мне кучу эмоций и приятных моментов. И хоть мы, он хохотнул, не всегда действовали честно, спасибо любезной администрации, игрок сделал в мою сторону насмешливый поклон, но, во всяком случае, это было весело. Точно, я не пожалел, что зашел сюда в последний день, знал, что тут соберутся все. Громогласно выдал Минотавр, призвав из инвентаря внушительного размера кружку пива, расписанную черепами. Лишь здесь, в Игдрасиле, я нашла нормальных друзей, которые не издевались надо мной. Эльфийка отправила в чат смайл, но голос у нее был не слишком счастливый. Я очень надеюсь, что мы продолжим общение в каких-нибудь вертсетях и... Эй, нога подалась вперед, конечно, я никогда не брошу тебя. И остальные, она огляделась, получив серию кивков. Даже я, слушая их речи лишь краем уха, по инерции дернул головой. Административная панель показывала массу весьма противоречивых сведений. Судя по тому, что я уже успел увидеть, Купер выжрал у Хичину Джитоха целую тонну ресурсов, скрывая свои действия при помощи сторонних программ. По идее, и должны были быстро его вычислить, но если пользоваться прикрытием статуса администратора, ох, главный вопрос, с какой целью? То есть ублюдок втихаря подключил кучу ресурсов и на управление мощностями своей гильдии. Ресурсов, которых не хватало для остального мира Игдрасиля, отчего епошкам пришлось подключать дополнительных и, переплачивая солидные суммы. Майнинг, едва слышно проговорил я себе под нос, не вижу никаких сводок. Административная панель четко показывала, что все ресурсы и правда шли в гильдию. Купер заставлял анимированные болванки играть сами с собой, словно те постоянно участвовали в сложном ивенте. Ограничения стояли лишь на то, чтобы ни пысотки не убивали друг друга, все остальное было доступно. И эти пустые куклы. И действовал согласно сложной прописанной истории, которая имелась у каждого из персонажей, отыгрывая разные роли, но не перед игроками, а перед другими такими же нипами. Что за бред? Джек словно поставил себе цель оживить их, создав иллюзию настоящих существ. Да они до сих пор продолжают жить. А может, Купер целыми днями сидел и наблюдал за этим, как за фильмом. Глупости, он ведь не такой псих, или такой, я уже ни в чем не уверен. Тем не менее, даже сейчас в теории я мог бы прикрыть его, ведь Игдрасиль уже фактически закрылся, а значит, на все, что Джек наворотил, можно было закрыть глаза, но одно дело, усилить себе персонажа, чтобы тихонько повыделываться в тестовом режиме, другое, бахнуть себе столько, что твою сраную базу начало обслуживать целый кластер и, еще и подключение сторонних программ. Хер знает, что они творили, кроме сокрытия его действий. Тут надо разбираться профессионалам, причем долго и вдумчиво. Ладно, мошенничество тут я вроде бы не вижу. Одно сплошное скудоумие. Даже странно. С учетом всей проделанной работы, Купер точно должен был иметь очень солидные дивиденды со всего происходящего, иначе зачем? Нет, всегда можно сказать нечто вроде. Он просто ебаный псих, но не будет ли это упрощением? Должна быть цель, скрипнул я зубами, силясь понять непостижимую логику. Статистика личного профиля Джека показывала, что никаких движений денежных средств не имелось. А ведь я до последнего считал, что через свою гильдию Купер переводил потоки бабла, предоставляя разным придуркам донатные плюшки в обход системы. Но нет, здесь только самоусиление, хоть и в каких-то совершенно запредельных масштабах. Впрочем, плевать, в любом случае надо будет все направить экспертам Омникопа, а потом передать сведения Рычел. До ушей епошек такое лучше не доносить, иначе на нас точно навесит жирный штраф. Причем и к Игдрасилю уже все равно, он закрылся. Не-не-не, точно звать экспертов и подчищать все следы. Как же хорошо, что у узкоглазых нет прямого доступа к нашим американским сервакам. Значит, все подчистим. Никто, хе-хе, ничего и не узнает. А Купера, на бутылку. Дебил едва не подвел всех под статью. Не будь снова вместе. Тем временем распинался тролль. Остальные игроки слали восторженные и изредка грустные смайлы. «Я плачу», — выдала эльфийка. «Простите, мы встретимся и выберем новую игру», — ответил ей убийца. «Лучше поищи, чего бы тебе хотелось». Едва уловимо хмыкнув, я уставился на часы, отсчитывающие последние секунды. 57, 58, 59. «И где, мать вашу, отключение?» Я скривился в приступе раздражения. Сукины дети, гребаные уроды, даже тут налажили. С неожиданной злобой и, что главное, силой, я ударил по круглому столу, заставив его покрыться маленькими трещинками, которые, впрочем, сами собой начали восстанавливаться прямо на глазах. Какого черта Рафетман не вырубил серваки? Морекс, столько испуга от столь необычного поведения, а также резкости в словах и поступках, посмотрела на меня нога. Лишь сейчас я заметил, что ее волосы представляли собой шевелящихся змей. ХМ, это что, донатная анимация? Уж больно вызывающе и разнопланово они двигались. Вандервард, свирепая луна, имя, которое от чего-то возникло у меня в голове, стоило лишь посмотреть на нее. Откуда? Я ведь не открывал статистику. ПФФ переутомился. Уже в голову всякий бред лезет. На мне тем временем собрались взгляды остальных. Посмотрев на сагильдийцев, я невольно нахмурился и заморгал. Что-то не то. Серваки не отрубили, кивнул Минотавр. И правда, это что, накосячили? Он аж подпрыгнул в своем огромном каменном кресле. Я вновь скрипнул зубами и вызвал куда-то пропавшее меню, которое не вызвалось. Погодите, тролль ощупал свое лицо, а потом начал трогать Иракес. Вы тоже? Лицо игрока показалось мне на удивление живым, а ведь в Игдрасиле отсутствовали лицевые анимации, кроме очень ограниченного набора. Его дурацкий вопрос вызвал у остальных толику тщательно скрываемой паники. Особого хаоса нагоняла нога, все шесть рук которой начали асинхронно двигаться, и каждая делала что-то свое, отдельное от остальных. Еще и шипение ее волос, как раздражает. Отстранившись ото всех, я глубоко вдохнул и выдохнул, а потом вновь попытался вызвать панель администратора. И снова, и еще раз, ТЦ пора признать, я не могу это сделать. Меня что, отключили? Меню игры тоже оказалось недоступно. Эй, это уже не шутки, вы знаете, что за такое полагается вполне себе официальный тюремный срок и огромный штраф. Я взглянул вверх, ощущая, что нахожусь на дне колодца, а там, наверху, сейчас замелькают лица моих коллег, но там было лишь серое небо. Я живой, крикнул тролль. Эй, я могу ущипнуть себя и ощутить боль. Я чую запахи и могу двигать лицом. Бред, фыркнул Минотавр. Это иллюзия из-за подключения нервов, как в капсуле. Но вместе с тем он ухватил себя за рога и бычью морду, ощупывая с максимально глупым выражением лица. С каждым мигом глаза игрока открывались все шире. Меню игры исчезло, негромко произнесла темная эльфийка, которая обхватила себя руками и испуганно смотрела по сторонам. Морекс, что с административной панелью? В ее голосе звучала паника. Ага, похоже, Купер не особо-то и скрывал свои возможности. Тупой придурок, чтоб тебя черти в аду драли. Ничего, буркнул я, а потом сообразил, о чем говорили остальные, и ощупал свое лицо. Настоящее, и правда настоящее. Нет, столь сильные ощущения запрещены в капсулах, и обойти их можно лишь сторонним софтом, которое не могло быть установлено в сучий Купер. Не выдержав, рявкнул я, ты хакнул капсулу, Мор. Вандерварт приоткрыла рот. Нервы, выдохнул я, извините, и поднял руки ладонями вперед. И правда, с чего я такой вспыльчивый? Нет, причина понятна. Офис обосрался, а последствия разгребать мне. Но все же, держи себя в руках, Итан, ты ведь взрослый состоявшийся человек, проживающий вторую жизнь, а истеришь, как школьник, у которого отобрали телефон. Да это же, это, Минотавр ударил руками о стол, оцифровка. Мы попали в игру. Просто розыгрыш, слабо улыбнулась нога. Нам отключили возможность выхода, чтобы посмотреть на реакцию. Уверена, нас снимают, вот и все. Потом будут крутить по ящику и ржать, как глупо мы себя ведем. Я натыкалась на такие шоу. Бред, ассасин сурово нахмурился и посмотрел на Минотавра. Оцифровка, старый интернет-миф, который никем и никогда не был подтвержден. И я прошу тебя не сеять панику. Бык смущенно почесал затылок. Не слушая их и не отдавая себе отчета в происходящем, я достал из инвентаря. Вопросы о том, как я это сделал, появились в голове уже позже. Декоративное зеркало, еще и откуда-то узнал, что оно у меня есть, и начал себя рассматривать. Морекс, тихо проговорил себе под нос, а перед глазами пронеслись смазанные образы, чужие образы. Предыстория, я представлял из себя гуманоидного демона со слегка сероватым, но очень подвижным лицом. Оно было мужским, человеческим, и если бы не цвет, то ничем не отличалось от самого обычного. Ну, у не самого, конечно, что-то придавало ему эдакой хищности. Может, приподнятые скулы, или чуточку впалые щеки, прямой и ровный нос, хотя, скорее всего, красные, типично демонические глаза. Лицо не могло похвастаться ни усами, ни бородой, зато голова имела пышную копну завивающихся светло-серых волос. Все это дополняли слегка заостренные уши. Похоже, кто-то изнасиловал редактор персонажа. Хотя нет, Джек же платил дизайнерам за разработку внешности нипов, а значит, 100% попросил их поработать и над собой. За символический донат Игдрасиль разрешал дополнять внешность совершенно уникальными формами и моделями. Впрочем, Купер, скорее всего, вновь использовал права администратора. Самое большое удивление вызвала лицевая анимация. Она была такой живой. Я поднял верхнюю губу, рассматривая белые зубы с чуть более длинными и острыми клыками. Не такими, как изображают у вампиров, но все равно заметными. А потом сморщил нос, надул щеки, поиграл бровями в стиле Васкис. Почему я получил возможность столь тонко и филигранно управлять телом и мышцами? Откуда эти анимации, не предусмотренные движком Игдрасиля? А если я зашла сюда на чуть-чуть, проводить игру, а потом вернуться, так как у меня суп на плите кипит? Возмущенно начала высказываться эльфийка, не мрадиль коварная, как подсказало мое подсознание. Или ребенок не кормленный, а мы торчим тут уже лишние 5 минут. Вырубайте нас, и замахала руками. Надеюсь, это только пример, и на самом деле у нее нет ребенка и кипящего на плите супа. Мелькнула у меня мысль, однако то, что ранее наверняка заставило бы как минимум переспросить и узнать, на самом ли деле ситуация обстоит именно так, ныне показалось лишь не стоящей внимания суетой. «Эй», сам себе произнес я, «нервы и все такое, понимаю, но что, если в квартире случится пожар, огонь может добраться до ее тела и сжечь. Причем все это время Немрадиль будет оставаться в игре и, по сути, гореть заживо, чисто потому, что физически не может покинуть виртуальную реальность». Почесав висок, ощутил от этой мысли лишь толику раздражения. «Какая разница, что там у этой дуры? Пусть горит. Вопрос стоит в том, как мне спастись. И вообще, она быстрее задохнется дымом, чем ощутит пламя. Ко мне девушка должна прийти». Тролль, Тарнарин Великолепный, вновь ощупал свой иракес, а потом начал изучать снаряжение, вытащив один из ножей, заткнутых за пояс. Следом, с долей удивления, он посмотрел на отрубленную голову, являющуюся декором доспеха, но теперь создающую ощущение настоящей, забальзамированной. «У нее ключи есть. Наверное, она отключит шлем, и я выйду. Повезло», — кивнула ему Немрадиль. «Откуда я знаю их имена?» Мысль была быстрой и будто бы острой. Однако я гонял ее внутри сознания, словно баскетбольный мяч. «Откуда? Если это шоу, то пусть посмотрит на это». Минотавр, он же Валрентар Крушитель Тысяч, подскочил на ноги, копыта, и начал стягивать бронированную набедренную повязку. «Глядите, сучеры, детишки в прайм-тайм такое любят. Хватит!» Злобно рявкнул я. «Не желаю смотреть на хер твоего аватара». Бык замер на половине движения. В его глазах разгорелся гнев. «Значит, ты на их стороне!» — взревел он, но я продолжал молча смотреть на него, пока сагильдеец не упал обратно на стул. И правильно, едва уловимо улыбнулся убийца, Орион Неблагословленный, снова подсказало подсознание, а потом сложил ладони в замка. «Если это шоу, то твои причиндалы все равно зацензурит. К тому же мы ведь в игре», — взмахнул он руками, — «здесь отсутствует возможность раздеться. Если не использовать сторонний софт», — заявил я, припомнив, что Джек точно его применял. «Не зря ведь у меня все ощущения обострились. Причем не просто как в своем теле, а словно еще сильнее. Я ощущал, будто бы стал лучше видеть, слышать, чуять. Купер, я засужу тебя. Нет, вначале попрошу Каскила дать мне 5 минут с тобой наедине и сломаю челюсть. Заставлю плеваться зубами, сломаю пальцы и...» — мотнул головой, осознав, что меня занесло куда-то не туда. «Ну, это вряд ли», — криво усмехнулся он. «В любом случае нам не позволит долго тут сидеть, зрители заскучают. Что-то произойдет, мы покривляемся, а потом все закончится. А этот момент вырежут, да?» — приподняла нога бровь. «Наше обсуждение и скучные попытки понять, что за херня только что произошла. И вообще, как ты объяснишь, что мы, ну...» — она обхватила свою объемную грудь — «можем все так остро чувствовать. Похоже, не я один думаю в эту сторону». Обонять — одна из ее рук коснулась носа, и использовать движения, которые не были доступны в Игдрасиле. Игра не позволяла такое. Она вообще сильно устарела. «Мне правда надо домой», — влезла в разговор Немрадиль. Глаза ее увлажнились. «Мне надо. Пожалуйста, верните меня», — крикнула она куда-то в небо. «Я не хочу в шоу». «Спокойно». Вандервард тут же прекратила возмущаться и подалась вперед, но не коснулась сокомандницы, а просто встала рядом. «Я могу ошибаться, и это всего лишь глупая ошибка». Ее тон смягчился и стал успокаивающим. «Ну же, Ним, взбодрись, скоро все закончится. Посиди тут, я совсем разберусь, честно». Между тем Орион добрался до края шпиля, покосился вниз и присвистнул. «Что бы кто бы ни говорил, а графа здесь, мое почтение. Такой реалистичности я не видел даже в фильмах с полным погружением». Он оглянулся на нас. «Уважаемые соратники, что, если прыгнуть с края? Вдруг смерть аватара позволит вернуться в реал, или тут есть возрождение?» — слабо улыбнулся ассасин, а потом пожал плечами. «Не переживайте так, Я уверен, Вандервард права, и это просто досадная случайность. Мы же в Игдрасиле и никуда из него не выходили. Знаете, сколько здесь и... Наверняка разработчики уже получили сообщение об ошибке при закрытии серверов, а также нашем здесь присутствии, и все исправит в ближайшее время. Нет, если моды Купера скрыли нас, подумал я, но ничего не сказал. Не время наводить панику. Не видишь противоречия в своих словах? Хихикнул Торнарин. Он вообще не создавал ощущения того, кто беспокоится о нынешней ситуации. Видимо, уверен, что девушка должна его вытащить. Но почему тогда не вытащили меня? Считают, что я тут чем-то важным занят. В отключенных, ха-ха, серверах. Или они и правда не сумели их отключить и теперь спешно бегают туда-сюда, пытаясь решить некую ошибку. Но почему тогда не вытащили меня, помогать разгребать дерьмо? Или это вина епошек? Может, ошибка из-за их недоработок? И меня физически не могут отключить? Нет, последнее, херня. Любого можно отключить, если просто вырубить питание капсулы. Она сама запустит автоматическое завершение работы. Причем это ключевая системная функция, которую невозможно перезаписать, разве что менять прошивку всей капсулы. Мог ли Купер такое сделать? В теории да, мог. Но сделать все, чтобы не заметили остальные, не верю. Говоришь про крутую графику, а потом упоминаешь Игдрасиль, продолжил тролль. Они вроде как немного далеки друг от друга, а вообще графика в Игдрасиле была очень хорошей, но то по сравнению с играми моей прошлой жизни. В это время она и правда считалась устаревшей. Однако сейчас, даже несмотря на тусклое освещение, я видел все вокруг удивительно четким и будто бы реальным. Не знаю, как это объяснить, но когда я попадал в виртуал, то даже оказавшись в суперреалистичной локации, чувствовал толику фальши, и научились создавать настоящие шедевры, но это как эффект зловещей долины, только с чуточку другим диапазоном. Здесь машинное воображение не создавало чувства подсознательного опасения или даже страха, а скорее некий налет нереальности. Хотя с каждым годом, как поговаривают, этот эффект уменьшался. Но, может, это лишь у меня так работает, только сейчас ничего не могу с собой поделать. Ощущения говорят, что все вокруг настоящее, будто бы я и правда сижу на вершине зачарованного шпиля с магическим куполом вокруг, не позволяющим ветру добраться до нас. Глупо, правда? Мысленно ухмыльнулся я. За удержание в виртуале полагается срок, мстительно проговорила Вандервард, отвлекшись от эльфийки. Что скажешь, Мор? Нагнут тебя твои дружки? Язык придержи. Толика веселья моментально обернулась раздражением. И если не заметила, то я нахожусь в таком же положении. Я решил не сообщать им, что не являюсь Купером. Во всяком случае, пока. Может, дело в вирусе, предположил Валрентар. Он изменил фильтры или еще что, а теперь мы ощущаем все эти навороты в графике. Что-то странное однозначно тут происходит. Странное причем со мной. Я никогда не чувствовал себя так, не обращая внимания на начавшиеся бурные обсуждения, периодически переходящие в склоки. Я сосредоточился на самом себе и закрыл глаза. Закрыл глаза. Я ведь в игре, а ощущение, будто бы где-то в навороченной Вертсити. И все же так было проще. Я почувствовал, что ощущаю себя хорошо. Нет, великолепно. То есть даже находясь в виртуале и игре, мозг не переключался полностью. Он начинал управлять несуществующими конечностями, двигая игрового аватара, это да. Но при этом мозг продолжал ощущать собственное тело, то есть принимать сигналы, соответственно, чувствовать дискомфорт, боль или что-то еще. КХМ, так вот, я хоть и не старик, но уже довольно немолодого возраста, отчего давно ощущал некоторые проблемы, всегда есть что-то, что отвлекало, мешало, побаливало, доставляло дискомфорт. Натруженные ноги, если целый день приходилось бегать по этажам, покалывание в голове, особенно после тяжелого совещания, першение в горле, если пришлось проораться на каких-нибудь идиотов, и тому подобное. Человеческое тело – предельно хрупкий инструмент. К тому же я далеко не подросток, а потому ощущал все подобные неурядицы вполне четко. И они не оставляли меня никогда. Чего уж, стоило чрезмерно резко наклониться, как имелись все шансы заклинить спину. Но сейчас ничего не было, ничего. Я ощущал себя столь же прекрасно, как при возвращении молодости. Нет, лучше, намного лучше. Во мне буквально бурлила сила, мощь, бесконечный поток могущества, которое было попросту не обуздать. Откуда-то пришло четкое понимание, что я мог бы убить всех своих соратников, находящихся в безветренном шпиле, откуда возникло название, особенно если бы напал внезапно. В первую очередь, позволил я своим мыслям течь медленно и размеренно, убить темную эльфийку, не мрадиль коварную, пока она не приняла истинную форму. «Какую?» – спросил я сам себя, а потом поморщился, когда перед глазами предстал огромный паук. Паняяитна, она арахна, оборотень с тремя формами, а еще чернокнижница с довольно внушительным запасом чар. Ну да, такое надо валить побыстрее. Следом атаковать тролля, Тарнарина Великолепного. У него есть класс друида и воина, так что может призвать кучу весьма опасных тварей. К тому же маг, это всегда плохо. Чем дольше он живет, тем больше дерьма успеет сделать. Даже если потратит всю ману, есть множество свитков и зелий. Далее идет очередь Ориона Неблагословленного, ибо его классы подразумевают огромный урон, особенно из тени, и низкую защиту. Но последнее компенсируется классовыми уворотами и всевозможными способами скрыться, даже если остается на виду. Опасность сравнима с магами. Валринтера и Вандердвард смело можно оставить на потом. У Минотавра классы Варвара и Берсерка, а у Наги, рыцарь и мастер меча плюс расовый подкласс с Горгоны, которая обращает в камень или замедляет, если противник успел наложить сопротивление магии не ниже 6-го ранга. В общем, последние два безусловно опасны, но их можно оставить напоследок и уже позже неспешно раздавить как орешки. Вздохнув, я мотнул головой. Несвоевременные мысли. Какой, в жопу, бой. Я вообще сюда не за этим сунулся. Но что-то точно пошло не так, тут не работает даже справка. Услышал я слова Валринтера. Минотавр стоял с донельзя глупым видом, переминаясь на внушительных копытах, и половина игровых примочек. Я не могу вызвать меню персонажа и посмотреть, он замедлил речь, свои характеристики. Все нормально, Немрадиль, которая вроде как едва не плакала, резко подняла голову, обеспокоенно взглянув на соратника. Да, задумчиво проговорил Валринтар, стоило лишь подумать о характеристиках и сопротивлениях, как знания будто бы появились в моей голове. Ни у кого такого нет, и оглядел нас, отчего все, включая меня, замолчали, и площадка погрузилась в тишину. Я сразу же осознал, что Сагильдеец прав. Я не могу открыть меню персонажа или инвентаря. В голове возникло только сожаление, что не успел ознакомиться с предысторией, но 94, сука, страницы. Зато при одной лишь мысли об этом нужные знания появлялись в голове сами собой. Как это работает? Подождите хотя бы полчаса, успокаивающе проговорил Орион, когда его взгляд снова стал осмысленным. Ассасин точно что-то понял, потому что резко подобрался, а глаза заледенели. Уверен, скоро все восстановит. Проводили игру, тоже мне, фыркнула Вандердвард и скрестила все три пары рук на внушительной груди. Ты нормально себя ощущаешь? Невольно спросил я, посмотрев на ногу. То есть все эти руки и хвост. Не путаешься? Она почесала голову, на которой периодически шевелились змеи, вместо волос, и задумалась. Как-то не ощущаю ничего такого, то есть никакого дискомфорта. Судя по виду, она сама этому удивилась, а потом пристально посмотрела на хвост. Немрадиль хихикнула, глядя на нее, и нога тоже слабо улыбнулась. Поднявшись с трона, я сделал шаг вперед, желая размять ноги. Вот только никакой усталости не было, никаких спазмов, никаких хрустящих колен, идеал. Так ведь не бывает, верно? Едва слышно проговорил я. Мор, так что, от админов ничего не слышно? Спросила Немрадиль. Девушка немного успокоилась и тоже поднялась на ноги, а потом, как и я, удивленно на них уставилась. У меня нет никаких доступов, пожал я плечами. Все резко отключилось. Не понимаю, что произошло, но Орион верно сказал, надо подождать. Уверен, о проблеме знают и уже пытаются ее решить. Если они не действуют заодно с шоу, пробурчал Минотавр. Вы ведь планировали отключать сервера? Проницательно поинтересовался тролль. Фиолетовый оттенок его кожи и огромный ирокез немного резали глаза, создавая ощущение неуместности, но это не мешало мне адекватно воспринимать его. Да, ровно в полночь по японскому времени, по Токио, кивнул я ему, а потом снова осмотрел невольных спутников. Кажется, кризис миновал. Люди перестали истерить и кричать, решив подключить то, в чем человечество всегда было сильно, мозги. И когда я переподключался, то ублюдок-начальник, едва сдержал я ухмылку на этом моменте, как раз заявил, что лично проконтролирует этот момент. Не думаю, что он соврал. Значит, Орион бесшумно подошел ближе, создавая ощущение размытой тени, Сервер отключили, но нас не выкинуло. Он внимательно осмотрел все вокруг, словно пытаясь увидеть что-то недоступное взгляду остальных. Выходит, проблема случилась на нашей стороне. Ерунда какая-то, нога закатила глаза. Ее хвост дергался туда-сюда и вызывал желание потрогать. Потому что интересно же, это как кошка, только змея. Я бы поставила на вирус. Кто там толкал эту идею? И оглянулась, осматривая сагильдийцев. Ты же ставила на шоу, слабо улыбнулся я, ощущая, как двигаются мышцы лица. Мышцы лица. Передумала, пожала она плечами и едва заметно покосилась на Немрадиль. Я говорил про вирус, поднял Минотавр свою увитую мышцами руку. Хотя сейчас, он сжал кулак и уставился на него с ощутимым удовольствием, уже сомневаюсь. Если вирус способен столь глобально доработать игру, то я, ха-ха, вообще выходить перестану. Может, это особое обновление? Предположила эльфийка и коснулась лица, словно желая по инерции поправить очки, которых, конечно же, не было. Игдрасиль 2, о котором ходило так много слухов. Что, если компания хотела провести для игроков уникальный ивент, но что-то пошло не так, и выбрала нас как последних оставшихся, типа, самых главных фанатов? Тарнарин ехидно изобразил пальцами кавычки. Мы прошли этот тест, доказали, что готовы продолжать играть в подобное дерьмо даже спустя 12 лет, и этим заслужили награду, ага, рассмеялась Вандервард. Нет никакого Игдрасиля 2, в моем голосе прорезались жесткие и даже немного рычащие интонации. Хичину Джитоха, епошки, разорились на первой части, и тут же вытянул руку, готовясь к шквалу возмущения, которого не было. Это вызвало у меня удивление, но я сразу же продолжил. Их руководство оказалось столь жадным, что просрало все, что только могло. А потому я точно и наверняка могу сказать, никакой второй части даже не разрабатывали. Орион пристально и изучающе уставился на меня, будто бы распознал насильника своей дочери. Отчего-то я сразу понял причину. Купер никогда не говорил в таком стиле и такими словами. Мдаой, да плевать, говорил или нет. Когда очередное приключение на работе закончится, я никогда более не встречусь с этими людьми. Тогда почему? Начала Вандервард. Однако ее перебила сирена. Самая настоящая сирена, как на режимных объектах. Мирно светящийся тусклый огонек, который висел над круглым столом, внезапно изменил цвет на красный, при этом запульсировав. Весь шпиль наполнился громким звуком, который спустя 3 секунды сменился безэмоциональным и бесполым роботизированным голосом. Внимание! На гильдию совершено нападение. Город Лимп на первом круге подвергся атаке. Громко озвучил голос, а потом прямо над огоньком появилась иллюзия-голограмма, изображающая большой город, вид сверху, словно при использовании заклинания 4-го ранга дальняя разведка. Тут стоило сказать, что 9 кругов, информацию о котором я успел изучить, правда, лишь на схемах, пока еще работала панель администратора, представляла из себя поистине уникальную гильдию, создать которую можно было или путем огромных донатов, или использованием ресурсов администратора. Даже не знаю, что же тут замешано. Ладно, сарказм не в тему. В общем, гильдия находилась в некоем альтернативном измерении, попасть в который можно было лишь через огромный красный портал, который висел в небе. То есть формально и чисто со стороны 9 кругов представляли собой эдакую червоточину, как любит описывать разные космические фантасты. Для удобства доступа портал располагался не слишком высоко в небе, примерно 100 метров, видел лишь графики, не вчитываясь в цифры. Поэтому добраться сюда мог лишь кто-то летающий или способный телепортироваться. Ну и заклинание полета никто не отменял. А еще свитки и артефакты. Короче, способов херова туча, а потому совсем уж читерным проход внутрь считаться не мог. Когда же этот некто добирался до портала, тот переносил его на первый этаж, или, как называлось здесь, первый круг, который представлял из себя обширный и детально проработанный средневековый город, полный демонов и темных существ самых разных видов и рас. Последние в основном были представлены минотаврами, гнолами, гарпиями, хотя изредка попадались и другие, даже светлые. Город назывался Лимп, и там имелось все необходимое для жизни. Торговцы, гостиницы, ремесленники, уникальная НИП и целая система, словно в самом настоящем городе Игдрасиля. Напомню, что таких Купер создал 5 городов, на разных, мать его, уровнях своей гребаной гильдии. И у каждого имелась какая-то уникальная система, ибо спутать тот же лимп с Шинделаври или тем более Дитом просто невозможно. Ух, спокойно, а то что-то меня на эмоции стало пробивать, Спалпинка. Одним словом, лимп был весьма крепким орешком, который заставил бы серьезно напрячься даже весьма слаженный отряд игроков соток. Хотя бы тем, что там имелась масса ловушек, укрепления, куча нипов, стражи и прочее дерьмо. А еще размер. Пока все зачистишь, часов 5 пройдет, даже если быстро и налегке. Разве что рейд собрать, рыл в 300-500, тогда да, можно будет ускориться. Нападение, удивился Орион. Сейчас, это ведь, Нимрадиль ткнула пальцем в Ориона. Как ты и говорил. Шоу не может без развлечения или как там, ты говорил, что что-то случится, и оно случилось. Но мы ведь уже решили, что это не шоу, хмуро возразил ассасин. Совпадение и слишком много совпадений, взвизгнула она, а потом заткнула себе рот рукой. Простите, все нормально, через силу улыбнулся я. Знаю, что это трудно, ибо ситуация непростая, но держи себя в руках. Все-таки мы все находимся в точно таком же положении. Нет, очень тихо произнесла эльфийка. Совершенно в разном. Она едва шевелила губами и явно не планировала, что эти слова услышит хоть кто-то, но я разобрал каждое, будто бы она шептала мне на ухо. О, драконы, хмыкнул Валрентар, рассматривая иллюзию. Только слабые какие-то, глядите, он ткнул своим здоровым пальцем в голограмму, показывая то, что все и так видели. Одного из белых драконов сбили стрелами. Стрелами. И хоть я видел, что в воздух уже поднялись летающие демоны самых разных форм и размеров, стремительно разрывая ящеров на куски, но и те не являлись грушами для битья, огрызаясь в ответ и даже используя магию. Только странную какую-то не узнаю такую. А впрочем, чего я там узнать мог? В Игдрасиле несколько тысяч разных заклинаний, а я играл в него пару недель. Может, разведка? Предположила Вандервард, что будем делать, и тут же посмотрела на меня. Откуда мне, мать твою, знать, я не настоящий гильдмастер. Ваши предложения, разыграл я беспроигрышный вариант, который использовал всегда, заходя в тупик. Помогало, правда, только если находились инициативные люди, или хотя бы те, кто немного разбирался в теме, ибо не исключался случай, где весь коллектив дружно пожмет плечами. Отбить надо, чего тут думать. По-дурацки ухмыльнулся Минотавр. Может, это все-таки Игдрасиль 2? Торнарин обвел нас глазами. А чего бы и нет? На нас, ха-ха, рейд напал. Когда такое было в последний раз? Давайте отложим вопрос, что тут случилось. Хотя бы ненадолго, не дал я скатиться ситуации в очередной бессмысленный срач. Мы и так этим занимались уже минут 30. И сосредоточимся на новых вводных. А там, невольно скривился, если нас не спасут, то уже и будем полноценно и серьезно над всем размышлять. Поддерживаю, тут же согласился Орион, хоть его взгляд, направленный на меня, продолжал вызывать кучу матерных вопросов. Значит, исходим из того, что это рейд, развеселился Валрентар. Я и правда не могу вспомнить, как давно это было, задумчиво протянула Вандервард. А система, как использовать магию? Моментально переключилась она. Нимрадиль повернулась к краю шпиля и протянула вперед руку. Через миг в бешеный ветер, бушующий где-то за невидимым барьером, влетело несколько огненных шаров, которые почти сразу были развеяны силой стихии. «Знаешь», — улыбнулась успокоившаяся эльфийка, — «нет, точно никаких кастрюль у нее дома не было. Как-то само собой получается. Я будто бы наизусть помню все свои заклинания и приемы. А еще артефакты, формы и все-все о персонаже». «Так», — Валрентар скривил коровью морду, — «вы можете продолжать болтать, не забыв обсудить погоду, моду и своих любовников, а я пойду, пока долбанный грастый судья всех не перебили. Там хватит и стаи врагов», — хихикнул тролль, рассматривая иллюзию. «Драконы будто игрушечные, мягкие, как вата». Обернувшись, он заметил, как Минотавр поправил кольцо гильдии, позволяющее телепортироваться в любую точку пространства внутри 9 кругов. «Стой, подожди меня!» Торнарин зачем-то бросился следом, хотя мог переместиться сразу, с места. Видимо, инерция мышления и непривычные ощущения. Все-таки, несмотря на то, что гильдия должна быть им знакома, эти люди точно так же находились в стрессе. Через миг исчез первый, спустя секунду, второй. Мы остались вчетвером. Надо поддержать, сугубо на всякий случай, нахмурившись, произнес Орион. Все-таки мы до смешного мало знаем о том, что происходит вокруг. Что ты имеешь в виду? Нахмурился я. Говори конкретно, последние слова, с учетом нового голоса, к которому я и сам еще не привык, произвели особо сильное впечатление. Ассасин аж дернулся и невольно вытянулся. «Предчувствия у меня нехорошие», — выдал он. «И я не просто так говорил о прыжке в пропасть», — указал убийца на край шпиля, «и о перерождении. Что, если мы, Орион, не поворачивая головы, бросил быстрый взгляд на девушек, здесь застрянем, и наши аватары, не дай бог, погибнут, а перерождение не сработает или сработает криво, так мы хотя бы имеем иллюзию свободы», — ткнул он себя рукой в грудь. «Я тебя услышал», — сжал я пальцами виски. Голова не болела, но мыслей от слов сагильдийца, казалось, стало слишком много. «А ведь я сам предложил обсудить нашу ситуацию попозже. К тому же», — ассасин улыбнулся, — «вдруг драконы, это лишь начало», — он провел ладонями по своим доспехам, словно заново их изучая. Пальцы остановились на метательных ножах. «Морекс, может, стоит собрать всех стражей твоих нипов? Сугубо на всякий случай». В голове заворочились новые мысли и так называемые воспоминания. «Большие, тяжелые и очень сложные. Не сейчас, давай пока без них», — мотнул я головой, с трудом подавляя непрошенные знания. «Иди вперед, а я проверю магию и тоже подтянусь. Как использовать эти ваши долбанные способности?» — возмущенно крикнула Вандервард, которая почти не следила за ходом нашей беседы, а залипала возле края шпиля. «Я не понимаю». Ее руки крутились, буквально гипнотизируя. Верхняя правая коснулась лба, средняя правая уперлась в бок, нижняя правая выставила вперед указательный палец, ткнув им, почему-то, в меня. Левая верхняя активно обмахивала голову, словно ей стало жарко, средняя левая была откинута в сторону, будто в жесте удивления, а нижняя левая выставлена ладонью вперед, словно собиралась создать какое-то заклинание. «Тебе уже объяснили», — холодно произнес ассасин, переключив фокус своего внимания, а потом молча кивнул мне и телепортировался. «Это просто». К подруге подошла Немрадиль, снова начав объяснять, а я сделал несколько шагов в сторону, к краю шпиля. Зависнув прямо на границе, бросил взгляд вниз и не увидел ничего. То есть мое зрение объективно стало гораздо лучше, я мог заявить это с железобетонной уверенностью. Вообще в игре зрение всегда идеально, даже если человек слеп, потому что капсула подключается напрямую к нервам, следовательно, глазам не нужно видеть, мозг сразу получает картинку. Однако здесь и сейчас мое зрение еще лучше. Наверное, это можно сравнить с орлом или ястребом, кто там из птиц самый остроглазый. Без всякого зума или увеличения я четко различал мельчайшие детали. Даже ветер, который, казалось, не должен был дать мне такой возможности, ведь являлся воздухом. Прозрачным воздухом. Хотя последний я видел, еще когда впервые сюда попал, едва слышно пробормотал я, глубоко вдохнув, ощутил запах камня, дерева, железа, а также тел своих спутников, как тех, кто все еще здесь находился, так и тех, кто уже покинул это место. Занятно. Впрочем, не для того я сюда подошел. Еще раз посмотрев вниз, я в должной мере осознал описание безветренного шпиля, в котором говорилось, что он расположен в бесконечной вышине. Похоже, и правда бесконечной. Чертовы знания. Я не понимаю, откуда они. Спокойствие, Итан, снова коснулся я пальцами висков. Все хорошо. Не пройдет и получаса, как этот бред закончится, и Хильди вечером будет смеяться надо мной, что умудрился испугаться игры. Ха-ха. Несколько раз моргнув, я сосредоточился, выставил руку вперед и создал поток огня, низкоуровневые чары, которые полыхнули дикой силой стихии с примесью ада. Ветер сдул огонь в сторону, но даже так я улыбнулся. Отчего-то использование магии без костылей в виде иконок заклинаний показалось таким приятным и расслабляющим. Ох, создай хичину джитоха такой Игдрасиль 2, даже я бы в него задротил, проворчал я, а потом, прикрыв глаза, пожелал оказаться в городе Лимб, на первом круге. Через миг уши уже различили разноголосые крики и шум битвы. Открыв глаза, я понял, что очень правильно вообразил себе в качестве точки перемещения высокую позицию, надвратную башню. Все вокруг буквально неистовствовало. Лимб кишел самыми разными обитателями, включая даже какое-то количество светлых обитателей, хоть тех и было весьма мало. Я рассмотрел толпы разномастных демонов, в основном низших, бескрылых, зверолюдов и даже людей. Попадалась и нежить, хоть и не особо много. В воздухе, кроме вражеских драконов, летали гарпии, суккубы с инкубами, враки и весьма приличный сон демонов высшего и среднего уровня, владеющих или чарами полета, или имеющих крылья. Пространство вокруг горело и трещало. Я видел окровавленные куски мяса, которые были буквально размазаны по камню и сейчас активно подъедались дредчами, одни из самых слабых демонов, которые напоминали голых полутораметровых орков, и мейнами, самая низшая форма существования демонов, выглядели как тощие, слабые и недоразвитые дредчи. Видел и лежавшие вдоль улиц туши драконов, за которые шла натуральная драка между низшими и даже средними демонами. И, конечно же, тут было полно обугленных трупов разной мелочи. Квазитов, врагов, гарпий, набасу. Всех, кто оказался слишком слаб, чтобы выжить в свалке воздушного боя. Неудачники. Теперь их душам предстоит снова пройти через отстойник, и лишь спустя несколько дней, в ослабленном состоянии, они возродятся на своих кругах. Это их плата за слабость, тупость и невезение. Если какой-то демон будет регулярно дохнуть, то быстро откатится до мейна, становясь мясом даже по меркам низших. Если же, наоборот, успех будет сопутствовать ему, то весьма скоро такой демон может дорасти до высшего, а там, очень постаравшись, он может привлечь внимание кого-то из приближенных лордов демонов или даже сам встать на место приближенного. Моргнув, я оборвал поток этих, совершенно точно не моих, мыслей. Еще секунда понадобилась мне, дабы осознать происходящее. Тут же ограничение на показ крови и всего прочего, припомнил я. То есть показывать можно, но не так. Не так, какого хера мне мясом чуть ли не в морду тычут. Само собой, я смотрел не один и не два хоррора как в прошлом, так и в этом мире, а потому кровью и кишками меня было не напугать, но такой масштаб, столько трупов. Это же натуральная война, бойня, и все вокруг как будто бы и не замечают ее. В голову пришли старые строки, читанные еще в первой жизни. Я только раз видал бой рукопашный, раз наяву, и тысячу, во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Признаться, меня всерьез беспокоило происходящее. Оно было слишком реалистичным и чрезмерно жестоким. Если гипотетически Игдрасиль 2 имел бы такую графику, его бы не запустили. Несмотря на то, что люди будущего серьезно пересмотрели взгляды по очень многим аспектам своей жизни, но некоторые моменты остались неизменны. Жестокость столь высокого уровня, позволяющая детализировать кровь, внутренности и половые органы, далеко не все демоны носили одежду, просто не могла пройти цензуру. Нет, невозможно. Под надвратной башней, на которой я стоял, пробежала толпа гоблинов, за которыми следовала группа гнолов и гномов. Каждый из них был вооружен мощным арбалетом и громко визжал, почти ничего не говоря. Толпа пристроилась на небольшой возвышенности и по команде краскощекого гнома-сержанта направила арбалеты в небо, слаженным залпом умудрившись зацепить синего дракона, оставив на его теле дюжину алых цветов. «Товсь!» – заорал сержант. «Быстрее, сукины дети! Ублюдки, вы чуть в меня не попали!» – крикнул им один из инкубов, не поленившийся спуститься ниже. «Пошел нахер!» – отмахнулся от него гном. «Цельсь!» – инкуб заскрипел зубами, но не посмел связываться с боевитой группой, вместо этого злобно поднял свое копье и насадил на него шлепающего мимо мейна, подняв верещащую тварь высоко в воздух и, безумно хохоча, вновь бросился в небо. Лимп, существующий под управлением лорда демонов и одного из нипов, Грасста, созданных мною самим, всегда привлекал самых разных обитателей, механически сказал я, наблюдая за происходящим. Несмотря на ужасающую картину, графика тут была самой лучшей из всех, когда-либо мною виденных. К тому же мое новое зрение позволяло рассмотреть каждую чешуйку на шкуре драконов. И мало того, что рассмотреть, так мне еще хватало реакции, чтобы это сделать. Я чувствовал, что, несмотря на молниеносность происходящего в воздушной свалке, ни одно существо не уходило из моего поля зрения. Я оценивал всех и каждого. Движение, умение владения оружием, применение магии, силу и скорость. Стоп, созданных мною самим, Граст, опять чужая память. Это невозможно. Информации просто неоткуда взяться в моей голове. Что за сучьи несвязные куски? Зарычав, вытянул руку вверх, указав пальцем на большого серебряного дракона, который сцепился с каким-то нальфишни, тучная демоническая пародия на обезьяну и кабана, в два раза выше человеческого роста, с оперенными крыльями, которые кажутся слишком маленькими для его раздутого тела. «Луч тьмы», — проскрежетал я. Из пальца вырвался тонкий луч столь черного цвета, что казалось, он даже затмил собой солнце. Здесь, кстати, светило солнце и было достаточно светло, будто на местность вокруг наложили темный фильтр или я резко нацепил черные очки. Способность, не заклинание, в мгновение ока попала в дракона, разрезав его на две обгоревшие от жара части. Ящер успел лишь выпучить глаза и что-то проскулить, как тут же начал падать вниз. На две половины его туши, которая еще не успела упасть на улице Лимба, бросились сотни крылатых тварей, облепив его, как муравей огрызок яблока. На землю они упали все вместе, подняв тучу пыли, крови и криков. Я видел, как десяток квазитов, низшие летающие демоны, напоминающие бесов, тупо раздавило, как к месту крушения уже стягивались низшие и немногие бескрылые средние демоны. Каждый хотел отведать мясо дракона, а также был не против сожрать раненого или убитого товарища. Естественный социум демонов, где выживает сильнейший. Слабые идут в слуги или на корм. Демоны не обращают внимания на жертвы, ведь их система перерождения уникальна. Каждый со временем возрождается сам, просто с дикими штрафами по уровню и возможным регрессом в более слабую особь. Конечно, высшим демонам почти нет толку от убийства средних и тем более низших, разве что от раздражения, как поступил тот инкуб. Потеряв интерес к драке за тушу дракона, я вновь посмотрел вверх, заметив, как Валрентар парит в небе, очевидно, использовал свиток полет, охотясь на летающих ящеров. Вот Минотавр столкнулся с зеленым драконом и ударил своим огромным топором ему прямо по морде. Сила удара оказалась столь велика, что он разрубил ящера вдоль, от пасти до хвоста. Даже отсюда я услышал громкий хохот Минотавра, который, казалось, уже забыл о нашем положении. Впрочем, интерес от графики, расширенного набора чувств и, наверное, более сильного тела, скорее всего, у Валрентара те же ощущения, что и у меня, наверняка и впрямь позволили ему на время забыться. Пусть может, выплеснув эмоции и чуточку освоившись, он, как и остальные игроки, станет получше шевелить мозгами. А может, некое шоу и впрямь решило посмотреть на нашу реакцию, философски высказался я в наполненный криками воздух, где продолжалась битва. Драконы умирали довольно быстро. Я видел, что хоть их силой позволяли легко истреблять мелочь, но уже демоны среднего уровня, от 20 до 40, вызывали у ящеров трудности. Высшие, чей уровень шел от 40 до 60, могли победить такого даже в одиночку. Что уж говорить о приближенных лордов, уровень около 80, самих лордах, сотки и игроках. Правда, пока из соток в бой вступили лишь Валрентар, Тарнарин и Орион, однако последние скорее развлекались и пробовали свои силы, чем действительно сражались. Было очевидно, что нападение оказалось чистой разведкой боем. Вот только, кто, и как этот кто-то умудрился найти столь никчемных драконов? У них же уровни обычно идут от 60, у самых слабых, а тут не выше 40. Задрав голову, внезапно заметил на крыше дворца Карадар два силуэта. Первый был массивным и высоким, одетым в величественную красную броню, которая скрывала все его тело целиком. На голове надет остроконечный шлем с крестом, за спиной развивался плотный длинный плащ, тоже красного цвета, а в руках зажат жезл. Второй не скрывал внешность. Он был статным мужчиной, чью демоническую природу выдавали лишь более темная кожа, заостренные уши, увеличенные острые клыки и длинные рога.